А территориальные притязания? Это политика ныне живущих недальновидных людей. Мы обязаны быть выше этого. Мы — это космически мыслящие люди. Золото вас не интересует, насколько понимаю. Снежный человек тоже. Мы ведем беспредметный разговор, Тойо. Тойо неожиданно рассмеялся, допил свою рюмку и встал. У нас не только сопредельные территории, да, сопредельный образ мышления. У кого вы научились высказывать, когда вас держат за жабры? Где вы научились за улыбкой непорочного ребенка скрывать бурю мыслей и чувств? Нет, мы с вами никогда не будем понятны химерическому симбиозу Ближнего Востока и Западного мира. И это нас объединяет больше, чем сопредельные территории. Хорошо. В таком случае вот вам прямой вопрос. Что такое сокровище Вар-Вар? Он мог отказаться отвечать. Однако сейчас это был не выход. Следовало заставить его выдать все, что он знает, и только потом, сориентировавшись, выбрать тактику дальнейшего поведения. Истинные сокровища Вар-Вар — некие вещи и знания, — просто сказал Мамонт. В своих изысканиях я пришел к выводу, что они существовали на Руси относительно недавно. Ими владели князь Олег по прозвищу Вещий, затем Святослав Игоревич. Каким-то образом их получили Всеслав Полоцкий и Ярослав Космомысленный, отец знаменитой Ярославны. Далее связь прерывается вплоть до Ивана Васильевича Грозного. Он получил в наследство известную Либерию, светское собрание высших знаний, накопленных человечеством за предыдущее тысячелетие истории. По моему разумению, владеть такой библиотекой мог лишь человек посвященный. Возможно, потому и был назван первым царем на Руси. В чем суть вещих знаний, увы, мне неизвестно. А, впрочем, с чего это вдруг Дальний Восток проявил такой интерес к арийской легенде? Это не легенда. Возможно, то ее. Я допускаю самые невероятные варианты. Но какое отношение все это имеет к вам? К народам, как сами сказали, нам не родственным. Мамонт не исключал, что весь их диалог пишется на пленку, и потом в одиночестве и тишине то ее прослушает его много раз, сопоставит детали, выявит уязвимые места, выверит логику и сформулирует новые, с двойным и тройным дном вопросы. Поэтому надо было меньше говорить самому и заставлять делать это хозяина. Все-таки Мамонт — гость, а гостю полагается больше слушать. Я считаю, на Земле в неискаженном виде до наших дней дошли только две самые древние и самые мощные культуры, имеющие космическое значение. Это наши с вами культуры, Мамонт. По крайней мере, они отличаются самостоятельностью и оригинальностью. Но, к сожалению, все древние учения и философии Дальнего Востока стали достоянием моды, когда Запад бросился искать смысл жизни, веру, истины. И все извратили, обернули в побрякушки вроде восточных видов борьбы. В этом есть и вина мыслящих людей. Признаюсь, мне когда-то тоже было приятно видеть летящего в воздухе каратиста. Мы не заметили подвоха, гнусную физиономию Ближнего Востока за этим полетом. Дальние и прежде закрытые страны оказались обнаженными перед будущим тысячелетием. Иссяк потенциал волевой целеустремленности. Мы утрачиваем собственный отсчет времени, нас втравили в погоню за экономическими бытовыми ценностями. Дальний Восток не в состоянии выработать концепцию существования в новой эпохе. «То же самое сейчас происходит в России. Вы не одиноки», — вставил Мамон. «Или вы предлагаете, как двум одноногим, купить пару сапог на двоих?» «Это вполне реально, Мамонт. А где же взять сапоги?» Тойо медленно вернулся на свое место и сел. Официант-китаец хотел налить в рюмки водки со змеей, однако хозяин грубовато оттолкнул его руку, сказал резко: «Принеси и налей русской». Мамонт уловил фальшь в голосе. Кажется, собеседник подходил к главному вопросу.